Они еще некоторое время провели в обнимку. Когда Тоф успокоилась, Витек отпустил ее и вернулся на свое место. Девочка протерла свое раскрасневшееся лицо и затем по очереди указала на каждого присутствующего мужчину. «Вы ничего не видели». Они оба сдались без лишних слов. Витек продолжил медленно пить чай. «Это отличный чай. Секретный ингредиент – это любовь, и я очень люблю мой чай. Действительно, чтобы получить такой восхитительный чай, у вас должно быть много любви». Муж и от этого рассмеялся. Они провели еще некоторое время вместе, попивая чай. В конце, Витек осмотрел Тоф, которая выглядела более весело, и повернулся к их новому знакомому. «Я был рад повстречать вас, даже если встреча эта скоротечная. Нам пора продолжать наш путь». Они быстро собрали свои вещи, и парочка была готова идти дальше. Тоф повернулась к пожилому человеку. «Благодарю. Твой чай был очень вкусным, и твои слова тоже помогли мне». Мужчина кивнул и добавил пару мудрых слов. «Секрет обоих в правильном созревании». Витек помахал ему на прощание. «Удачи. Я надеюсь, вы найдете своего племянника, и он отыщет то, что ищет». В ответ он получил кивок благодарности. Парень повернулся к своей маленькой подруге. «Ну что, ты готова вернуться? Я до сих пор зла на них, но мне кажется, я хочу исправить произошедшее». Он погладил ее по голове. Вместе они повернулись, чтобы уйти туда, откуда они пришли. Они отошли на небольшое расстояние, когда Витек повернулся к Муше в последний раз. «Да, кстати, забыл сказать. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, можете обратиться в любой из моих ресторанов. Просто попросите партию игра в пайшо с чашечкой чая из белого лотоса». Он опять помахал рукой и продолжил идти дальше. Тоф кинула на него любопытный взгляд, но промолчала. Муши уставился в удаляющуюся спину ошарашенным взглядом, но не встал с места. Глава 21. Чувство вибраций Тоф изредка пропускало что-то мимо внимания, например, когда ее отвлекали разговорами. В остальное время ее восприятие помогало ей опознать все в довольно большом радиусе вокруг нее. И когда они шли искать, куда пропала их команда после прошлой разлуки, именно это помогло им найти Анга. Она остановилась и присела, прижимая ладонь к земле. Ненадолго закрыв глаза, она замерла в попытке понять, что она чувствует. Анг в беде. Он в схватке с кем-то. «Да, как ты это поняла?» Тоф повернулась к парню. «Или это Анг, умеющий парить по воздуху из места на место? Или это кто-то еще, кто может высоко прыгать и зависать в воздухе на несколько секунд за раз? Слушай, а ведь мы могли найти еще одного покорителя воздуха». Вот Анг обрадуется. Витек посмотрел на девочку с невозмутимым видом, но ей было все равно на его выражение лица, она не могла его рассмотреть. «Хи-хи, ха-ха, пошутили и хватит. С кем он там сражается? Сейчас против него двое, но они еще и против друг друга. Вещи взрываются и здания рушатся. Катар и Сакка тоже уже на подходе». Витек почесал бородку на своем подбородке и на секунду задумался. «Хорошо, надо спешить. Я не хочу, чтобы кто-либо пострадал». Тоф сузила свои глаза и посмотрела в сторону Витека. «Кто-либо, даже враги Анга, например, одна определенная принцесска». Витек пожал плечами. «Я был бы рад, если бы мы все могли сесть и просто попить чайку, но я буду доволен, если никто не погибнет». Он широким взмахом руки взял воду в ближайших растениях под свой контроль и высушил их, вытянув всю воду. Когда он собрал столько, сколько мог удержать, он был готов спешить на подмогу, но замер. Он повернулся к мелкой покорительнице земли. Та широко улыбнулась на его действия. «Ты не знаешь, где они?» «Нет. Давай, показывай путь. Хэмэмэм, я хочу быть сверху». Витек широко раскрыл глаза и медленно моргнул. «Чего?» «Присядь, чтобы я могла забраться тебе на плечи». Витек облегченно выдохнул. Он снизился на уровень Тоф и помог забраться на собственные плечи. Она радостно свесила ножки с разных сторон от его головы. Одной рукой она схватила его за волосы, другой стала показывать, куда им бежать. «Вперед, мой верный скакун, навстречу схватке». Витек вытянул руки впереди и позади себя. Вода создала гладкую поверхность, и Витек стал скользить по ней. Этот был очень гладкий способ движения, и они даже смогли набрать скорость чуть быстрее быстрого шага, но радость Тоф быстро увяла. Она опустила свою голову поверх головы Витека. «Это не так весело, как я надеялась. Простите, что я являюсь таким скучным, что тебе скучно ехать верхом на мне. Ты слишком медленный, и я почти ничего не вижу. Это дурацкая идея». Витек пожал плечами. «Сколько нам еще досталось? Не знаю, я отсюда ничего не вижу». Витек резко остановился и мотнул головой в сторону, из-за чего Тоф скатилась вокруг его шеи и стала падать. Витек запросто поймал ее. Она попыталась ударить его, но он проигнорировал ее потуги, просто ставя ее на землю. «Так насколько мы далеко? Вау, ты как черепаха. Мы преодолели часть пути, но даже я бы добралась туда быстрее. Хорошо, ты беги вперед и помоги Ангу, я буду прямо за тобой». Тоф в ответ надула губы. Парень не стал реагировать на ее выражение лица. «Скорей, Тоф, наши друзья могут быть в беде». «Ладно, хорошо», она сменила свое выражение на злодейский оскал. «Если я буду достаточно быстрой, я смогу надрать зад принцессе». Она развернулась и покорила земли, чтобы запустить себя вперед и создать лавину из земли, на пике которой она поехала дальше. Витек стал кричать ей вслед. «Если она там, не убивай ее». Она никак не отреагировала. Он попытался еще раз, гораздо громче, и не калечь ее и не ломая ей кости. Он так и не получил ответа, и Тоф быстро скрылась из виду. Он повторил свои действия для быстрого передвижения и стал скользить дальше, но он понял, что двигается слишком медленно. Он жестом заставил свой посох, который был среди его поклажи, выскочить из своего места и направить себя назад. Зафиксировав его на месте с помощью льда, он заставил воду внутри обратиться в пар и ограничил выходное отверстие насколько мог. Давление внутри стало быстро нарастать, и вскоре оно было достаточным, чтобы быстро толкать его вперед. Его скорость сильно возросла, но ему хотелось быть еще быстрее. Витек заставил пар, который быстро вылетел из посоха, разделиться на два своих компонента и поджег их, создавая ракетный двигатель на воде. Он стал еще быстрее, пока двигался к цели. Ему пришла идея создать для себя костюм или аппарат с крыльями, как глайдер Анга, чтобы летать на нем. С ракетным двигателем на воде, он сможет летать не хуже Анга, но в отличие от покорителей воды с их медленными, аэродинамическими движениями, он будет гораздо быстрее, словно кирпич, летящий со скоростью звука. Возможно, ему даже не нужны крылья, просто взять с собой побольше воды, и он сможет летать бесконечно. Он мотнул головой, чтобы, идея была хорошая, но время не то. Следовать за Тоф было проще простого, ее движения оставляли после себя много урона. Ему-то только и надо было, что следовать за всеми рухнувшими деревьями и вытащенными на поверхность булыжниками. К тому же ее передвижение оставляло после себя огромную канаву в земле. Он довольно быстро успел появиться на поле боя. Он надеялся, что бой уже давно окончен и ему не придется встречаться с одной особой. Но когда он был на месте, его встречал не полуразрушенный город, а местное отделение ада на земле. Повсюду были отметины от огня и ударов молнией. Также тут были замороженные или затопленные куски земли. Но худшими были места, где земля, камни, песок и глины были перемешаны, словно гигант захотел покопаться в них. Куски ландшафта были подняты из одного места и раздавлены в другом. Булыжники, колонны земли и огромные плиты из камня лежали повсюду. Он стал двигаться туда, где слышались звуки битвы, и совсем не ожидал того, что увидел. Азула одна сдерживала всех своих противников, но больше из-за отсутствия сплоченности среди них, чем из-за превосходящих их сил. Зука постоянно срывался и пытался атаковать Анга, заставляя его защищаться или прервать, в то время как Муши пытался успокоить его и мешал ему нанести урон. Тоф, похоже, могла запросто раздавить Азулу, но она сдерживалась и просто не давала сбежать, пока Анг и Катара отвечали на ее атаки. Сатка отрезал ей один из путей отступления, но не вступал в схватку с ней. Похоже, оставалось совсем чуть-чуть, прежде чем Азула сдалась бы. Она была полностью окружена и загнана в угол. Но она увидела его, и ее поведение изменилось. Ее глаза сузились до щелей, и ее равнодушие и самоуверенность испарились. «Ты!» Ее реакция заставила всех и остановиться и посмотреть на то, что заставило ее реагировать. Муши увидел его, и Витек помахал ему. Мужчина пытался понять, что их объединяло, и переводил взгляд туда-сюда. «Вы двое знакомы?» «Знакомы, да я потратила целое состояние на его поиски». «Да, Азула заходила пообедать ко мне в гости с ее друзьями и в итоге провела со мной несколько незабываемых часов». Витек широко улыбался, пока говорил, чем ввел присутствующих в ступор. Муши хотел уточнить кое-что. «Ты же говоришь о своем ресторане?» Но он не получил ответа. Вместо этого Азула, которую пока никто не атаковал, указала пальцем на покорителя воды. «Незабываемые, да будто я смогу забыть то, что ты дал мне почувствовать. Я не испытывала такого с тех пор, как исчезла мать. И твои подачки, которые ты присылал мне время от времени, напоминающие мне о том, что ты со мной сделал и чего мне не хватает. Ты поплатишься за свои насмешки». Пожилой мужчина только еще больше запутался. Не получив ответа от парня, он повернулся к своей племяннице. Он же говорил о своем ресторане, но его опять проигнорировали. «Я не знал, что ты отреагируешь так бурно, после того, как попробуешь и оценишь мои таланты. Я честно скажу, признателен, что девушка с таким статусом ищет меня, но тебе стоит забыть обо мне и успокоиться. Это невозможно забыть. После того, что я испытала с тобой, ту любовь, которую я испытывала лишь с матерью в детстве, мне надо было быть слабой, больной девочкой, чтобы она уделила мне время и ухаживала за мной. Она любила меня только когда я была жалкой и беспомощной, и ты напомнил мне об этом. Я ненавижу это, но я вспоминаю об этом и мне хочется еще, и это твоя вина». Муши повернулся к своей новой подруге и обратился к ней. «Они все еще говорят о визите в ресторан, ведь так, Тоф?» Но маленькая девочка не ответила, она почти дымилась от ярости. Все это было гораздо хуже, чем она прежде слышала от Витыка. Она хотела начистить обоим лица, но Катара стала сдерживать ее. Для девушки это было смешно и интересно, словно она наблюдала за двумя огромными животными, которые вот-вот столкнутся лбами. «Прости меня, Азула, но я не могу остановиться ради одной единственной девушки. Я был польщен твоим приглашением в твой дом, но та жизнь не для меня. По духу я путешественник, дорога зовет меня, и я должен ответить ей. Мужчины, как я, никогда не довольны тем, что имеют, нам всегда хочется большего. А я эгоист и негодяй, я никогда не остаюсь где-либо надолго. У таких, как я, девушка в каждом порту». И Тоф, и Азула, обе были разгневаны его словами, но по несколько разным причинам. Принцесса всего лишь хотела снова почувствовать то, что испытывала, когда пробовала угощение Витыка, и тех чувств, которые пробуждались в ней. Ее одержимость только стала сильнее за прошедшее время, и она не хотела что-либо так же сильно, как она хотела поймать его, посадить на цепи и заставить его готовить для себя. Тоф же очень завидовала той видимости близости, которую наблюдала между ними, и все это за недолгую встречу между ними. Она знала его гораздо дольше и проводила с ним больше времени. А в отличие от девушки перед ней, ее он видел как маленькую и милую подругу, и от этого девочка злилась, хотя и не понимала почему. Азула зажгла огонь в своей ладони, заставляя всех напрячься. «Я поймаю тебя и заберу домой. Я должна наказать тебя за то, что ты сделал со мной, за твой отказ, за пренебрежение моей доброй волей, за то, что выставил меня как дуру, за то, что заставил меня испытать. Я схвачу тебя и заставлю сожалеть о том, что ты встретился со мной». Витык усмехнулся над ее самоуверенностью. «Азула, возможно, ты и принцесса, и являешься сильнейшим покорителем огня, но ты все равно не сравнишься со мной. Я покажу тебе, насколько мы неравны». Витык жестом указал всем отступить, чтобы остаться один на один с Азулой. Муши и его племянник отошли на несколько шагов назад и отдалились от Анга и его команды. Анг хотел запротестовать, но Сакка оттащил его, как и Катара оттащила Тоф. Покоритель воды все еще имел очень много воды в наличии, так что он окружил ей свое тело и сильно охладил ее. Земля вокруг него покрылась синим от холода, и в воздухе сгустился туман. Азула прыгнула вперед и выставила два пальца, отправляя в него поток синего пламени. Он ответил, превратив воду в морозный туман, и выстрелив потоком ей в ответ. Два потока встретились между ними, но результат стал неожиданностью для Азулы. Ее атака не смела противника с места, а была остановлена им, словно их силы равны. Она закричала от ярости и добавила вторую руку, увеличивая жар своего пламени. Витык ответил ей тем же, посылая в ее сторону еще больше воды. Он опустил температуру еще больше, вокруг него стал формироваться лед, и вся зелень вокруг промерзла насквозь. Из-за разницы в температурах вокруг них стал возник слабый ветер. Это продолжалось пару минут, и Азула не смогла одолеть молодого мужчину. Нескончаемые потоки пламени и льда встречались между ними, и никто не мог одержать вверх. Вскоре они прекратили свои атаки. Азула выглядела взъерошенной и взмокла от напряжения. Витык выглядел, как и всегда, и беспечно улыбался в ответ. «Ну давай, ударь по мне со всей силы, покажи мне, чего ты стоишь. Я докажу тебе, что я сильнейший покоритель из нас двоих. Я лучший парень, которого ты встречала в своей жизни. Позволь мне это продемонстрировать». Он специально дразнил Азулу, пока не увидел, как она делает глубокий вдох и успокаивает себя. Искры стали бегать по ее телу и отскакивать от нее. Муши хотел вмешаться здесь, но Витик жестом остановил его. Покоритель воды знал, как выжить при встрече с покорением молнии. Он готовился к этому и научился перенаправлять молнии, хоть и думал, что будет иначе использовать этот навык, а не для того, чтобы насмехаться над одержимой принцессой. Его команда смотрела на их противостояние с видимым волнением. Азула уже выпускала молнии в их сторону, но теперь они видели ее вблизи, яркие ветви извивались вокруг нее словно хищные змеи. Витык наблюдал, как его противница собирала силу для удара. В теории ей надо было разделить энергию внутри на позитивную и негативную и затем дать двум крайностям вновь встретиться, порождая при этом молнии. Он также знал, что для этого надо было успокоиться. Азула вообще не была похожа на спокойного человека, но как-то смогла покорить молнии. Покоритель воды считал, что спокойствие нужно лишь в момент создания молнии, но вообще можно было испытывать все что угодно. Возможно, между эмоциональностью Азулы и ее мастерством в магии огня есть связь. Он предполагал, что из-за ее одержимостью им и ее гневом, ее молнии будут больше и ярче обычного. И он оказался прав, потому что даже небольшие ответвления, играющие вокруг нее сейчас, были не просто молниями покорителей огня. Это было похоже на настоящие молнии, которые можно увидеть только в грозу. Вспышки вокруг нее озаряли все вокруг светом, и контакт с разрушительной стихией уничтожал все поблизости. Мгновения перед ударом растянулись надолго, хотя на самом деле прошло всего несколько секунд. Азула довольно быстро повторила движения, нужные для покорения молнии. Сила стихии вокруг быстро собралась и была готова поразить ее цель. Пока она готовилась, Витык просто расставил руки в стороны и с предвкушением ждал. Возможно, это был самый главный момент в его жизни. Превзойти принцессу в ее собственной стихии – это была история из легенд. Он с ярким взором наблюдал, как она закончила свои приготовления, завершила движение и указала в него двумя пальцами. Когда она выпустила всю собравшуюся мощь, настоящая, ярчайшая молния образовалась между ними и соединила их. На лице Витыка выступила широкая улыбка, и он встретил молнию двумя своими собственными пальцами, выставленными навстречу. Тот момент, когда между ними образовалась связь, был несравним с чем-либо еще. Покоритель воды знал, что магическая молния слабее настоящей, она вела себя иначе, чем обычная молния. Она была медленнее и наносила меньше урона. Если бы это был настоящий удар молнии, он бы навряд ли обошелся без ран. Но это была молния покорителей огня. Он почувствовал энергию, которая стала вливаться в его тело. Это было словно занятие любовью с добавлением черного, крепкого кофе и политого густым, молочным шоколадом. Он почувствовал несравненную мощь, его тело налилось силой, каждый его нерв давал о себе знать. Его переполняли счастье и восторг. Он не смог остановить себя. Он рассмеялся и закричал: «Да, детка, наполни меня до краев». На одно долгое мгновение между Азулой и Витыком была связь, пока их соединяла молния, но вскоре у нее кончились силы. Витык почувствовал, что его переполняла энергия. Магическая молния все еще была внутри него, и он сделал то, что требовалось для того, чтобы перенаправить ее, так же как он и практиковал. Вдоль одной руки, вниз до живота, вверх через другую руку наружу. Он все это время направлял энергию себе в живот и теперь чувствовал, что должен выпустить ее, если он хотел жить. Он поднял свободную руку и направил два пальца в сторону Азулы. Он не хотел попасть в нее, но должен был показать, кто здесь главный и кто из них лучше. Он был готов и позволил энергии течь наружу по второй руке. По его телу пошли молнии, так же как недавно происходило с Азулой. Он пропустил ее через себя и дал ей выход. Между ними опять появился заряд молнии, но в этот раз его целью был участок земли недалеко от Азулы. В нем была скрыта огромная мощь, так как всех присутствующих сбила с ног, а Азулу вообще откинула в сторону от них. Для Витыка момент после удара молнии оказался очень тихим. Он сам не понял, что его оглушило громом, и он ничего не слышал. Пару секунд он стоял с глупой улыбкой на лице и слегка покачивался. Ему показалось, что ему надо отдохнуть, так что он раскинул руки и позволил себе упасть назад. Его команда быстро окружила его, и даже Муши подошел проверить, все ли с ним в порядке. Каждый из оставшихся здесь людей был осторожен со стоящими рядом людьми, но после увиденного никому не хотелось больше сражаться. Зука почувствовал внутреннюю усталость, и его тяга к битве куда-то пропала. Витык смотрел вверх, на круг из смотрящих на него лиц, и не мог связно думать. Мир крутился вокруг него, а сам он был счастлив. Он наблюдал, как они беззвучно открывают свои рты, и ему было смешно от этого. Он посмотрел на них и улыбнулся. К нему пришла смешная идея, которой он захотел поделиться. Принцесса делает бум-бум. Он закрыл глаза и позволил себе расслабиться под укачивание мира вокруг. Все присутствующие позволили Витеку просто лежать на земле и отдыхать. Зука был опустошен, и ему не хотелось сейчас поймать аватара, а его дядя задумчиво наблюдал за своим новым другом. Он только что видел, как другой человек использовал прием, который придумал он сам и никогда никого не учил. Даже если он и не хотел признавать этого, его гордость как мастера была уязвлена. Он не знал, сам ли Витек придумал такой прием или тут было другое объяснение. Он встал рядом с племянником и взял того за плечо. «Пойдем, Зука, их другу нужен отдых, да и я сам слегка устал. Думаю, пока нам стоит разойтись». Изгнанный принц не знал, что ему стоит делать. С одной стороны, у него был шанс схватить аватара, но с другой, увидев, насколько удивителен член их группы и после того, как он видел, насколько сильны остальные члены, он чувствовал отчаяние. Парень сжал свой кулак, не понимая, что делать. Он позволил своему дяде отвести себя в сторону. Сакка увидел их отступление и подал голос. «Нам стоит остановить их, мы не можем дать Зука уйти. Он опять будет гоняться за нами». Пожилой мужчина повернулся к нему. «Пожалуйста, хватит битв на сегодня. Вашему другу нужен отдых, и мы бы хотели набраться сил. Мы потратили достаточно сил на разрушение и схватки». Аанг кинул взгляд на мужчину и повернулся к Сакке. «Все в порядке. Я думаю, на сегодня нам всем достаточно впечатлений. Давайте прощаться до следующей встречи». Сакка пожал плечами и не стал возражать. Каждый из них думал о чем-то своем, пока Зука с дядей удалялись от места схватки, а команда Витека пытались привести его в порядок. Через пару минут Сакка обратился к своим друзьям. «Но если серьезно, вы слышали, что он прокричал, когда отразил молнию? Мне одному показалось, что он сказал что-то не то». Глава 22. После встречи с Азулой и Зука, команда не смогла найти принцессу, хотя и не теряла много времени на ее поиски. Когда Зука ушел со своим дядей, группа собрала свои вещи и улетела подальше. Витек был недоступен, но остальные решили, что это простительно после его принцессы и феерического шоу. Уже прошло несколько дней пути. Тов была обижена, она сидела на противоположном от Витека стороне седла. Она нормально общалась с группой, но время от времени зло поглядывала на Витека. Он на это никак не реагировал, что еще больше злило маленького покорителя земли. Командный провал провел несколько свободных дней, приходя в себя. Он расслабился и ленился. Другие члены группы оставили его в покое, благо у них была дополнительная пара рук в лице Тов, которая неуверенно делала попытки помочь. Сакка ворчал насчет невкусной еду, так что Катаре временно пришлось взять на себя его обязанности. Она поговорила с учителем, который поделился с ней своими смесями приправ и давал подсказки, но пока никак не помогал. Он только в последние полдня стал вставать и потихоньку заниматься делами. Аанг решил, что настало время для команды сбросить накопившийся стресс и узнать их нового товарища получше. «Витек, я заметил кое-что интересное». Старший парень сидел, опрокинувшись на спинку седла, и смотрел вверх. Услышав обращенный к нему голос, он повернулся к покорителю воздуха. «Да, ты ведь присоединился к нам, чтобы учить меня и Катару покорению воды. А еще ты попросил, чтобы я учил тебя покорению воздуха, хоть нам и осталось всего ничего. Конечно, это печально, что ты не являешься покорителем воздуха, но это не важно. Ты даже Сакку тренируешь и присматриваешь за ним. И, а что насчет Тов?» Девочка вскинулась, когда речь пошла о ней. «Она знала тебя дольше нас всех, но она простой покоритель земли». Витек улыбнулся в сторону Тов, которая почувствовала это и отвернулась от него. «Тов кто угодно, но точно не простой покоритель. Она мастер покорения земли, не имеющая образования как такого. Ее обучили енотократы, которые показывали ей, как они сами двигают землю, и она смогла повторить за ними. И еще, в ее мелком теле собрана огромная мощь». Сакка кивнул на его слова, но продолжил. «Тут ты прав, но при этом она не имеет какой-то особой магии, как ты или Катара». «Почему?» Аанг тоже был согласен с этим и стал кивать головой. «Хаэм, дело в том, что Тов из народа земли, одна из сильнейших покорителей ее стихии. Дух ее нации в полную меру живет в ее теле. Упрямые, своевольные и несгибаемые, многие люди из ее народа похожи на их стихию. Она также верит, что сильнее меня и не нуждается во всех странных способностях, которые имею я. И она в чем-то даже права, так что она не пытается узнать что-то новое от меня. Я как-то пытался научить ее новому, но она прости пинала меня и говорила перестать нести чушь. Я никогда не собирался заставлять ее делать что-то против ее воли, так что я довольно быстро перестал делать попытки учить ее. Аанг перевел сомнительный взгляд на Тоф, не понимая, как можно игнорировать советы Витыка. Он заметил, что кончики ее ушей покраснели. «Ладно, но как бы ты стал учить ее, если бы она хотела научиться чему-нибудь у тебя? Как бы ты улучшил покорение земли?» Витык ненадолго задумался, прежде чем продолжить. «Ну, сперва идет очевидный путь, научиться повторять за другими стихиями, покорение пыли, песка или грязи. Смешай песок с водой и получишь зыбучие пески. Похожего эффекта можно добиться, если сквозь него пускать много воздуха, и песок начинает вести себя как вода, и тяжелые вещи запросто тонут в нем. Тоф могла бы ходить по песку без проблем, пока все вокруг нее увязнут в земле и будут раздавлены. Она смогла бы в одиночку одолеть целые армии». Аанг сморщил лицо, вообразив подобный сценарий. «Утонуть и задохнуться в песке было бы хуже, чем в воде. Также к земле можно добавить огонь. Покорение лавы или стекла было бы проще всего». Сакка озадаченно посмотрел на Витыка. «Я еще понимаю магия лавы, но магия стекла, я не знаю точный рецепт стекла, но в своей основе, стекло состоит из расплавленного песка. Он тает и превращается в кристалл, так что это возможно. С покорением стекла, смерть от тысячи порезов можно воспринимать буквально». Аанг немного волновался от того, как просто Витык говорил о убийстве своих противников, но покоритель воды все еще витал в облаках. Маг воздуха решил не заострять на этом внимание. «Ты сказал, что это самое очевидное. А что насчет более сложных видов покорения?» Витык замолчал и некоторое время думал. «Смысл покорения огня в управлении энергией мира, а именно теплом. Именно поэтому я могу нагревать воду, но ничего больше. Я передаю в воду тепло с помощью покорения. Огонь является просто побочным продуктом этого. Покорители огня используют свою жизненную энергию и покорение для создания тепла, которое затем поджигает воздух. Молнии тоже являются одним из видов управления энергией. А еще энергия требуется для простого передвижения». Сакка повернулся к нему. «Значит, просто движение чего-либо является покорением? Так я, что, получается, покоритель дубинок? Покоритель мама?» Он поднял сидевшего рядом мама и стал трясти зверька. Витык бестолково улыбнулся на это. «В общем, ты прав, хотя тебе стоит научиться делать это без касания. Тебя точно можно назвать покорителем бумерангов». Сакка рассмеялся на это и гордо повернулся к Тоф. «Видишь, Тоф, я тоже являюсь покорителем». Девочка закатила глаза на поведение молодого воина, который стал махать своим бумерангом вокруг себя. «Поосторожней, покоритель бумерангов, если ты сейчас уронишь его вниз, оттуда он сам не вернется». Сакка отмахнулся от нее. Катара заинтересованно обратилась к своему учителю. «Значит, покорители огня могли бы просто двигать вещи своей магией, это возможно?» Витык пожал плечами. «Почему бы и нет? Если бы они знали, что такое энергия и как с ней работать, то, думаю, это было бы возможно. Как бы попроще объяснить вам?» Витык остановился и потер свой подбородок. «Вы же знаете, что все в мире состоит из более мелких частичек, дома сложены из кирпича, кирпич состоит из глины и песка и так далее. Ну да, это продолжается еще довольно долго, все вещи состоят из более мелких вещей, песок можно размолоть в пыль, некоторые вещи настолько малы, вам понадобится увеличительное стекло, чтобы увидеть их, но есть вещи еще меньше». Сакка решил уточнить, насколько меньше. Витык сделал паузу перед тем, как продолжить. Он попросил у Катары иголку, и та достала одну из своей сумки. «Частички настолько малы, если вы сравните их с острием иглы, они будут размеров с это острия при сравнении со всем нашим миром, возможно, даже меньше, и весь мир построен из них. Те состоят из еще более мелких частичек, которые есть только три вида, но из них состоит абсолютно все. Отличается только то, как они все вместе собраны: воздух, камни, вода, металл, и все вокруг состоит из них». Он передал иголку своей ученице. Сакка неверяще посмотрел на Витыка. «Я тебе не верю». Тот задумчиво посмотрел вверх. Затем он щелкнул пальцами и продолжил. «Именно из-за этого я и Катара можем заставить воду гореть. Мы своей силой заставляем воду распасться на составляющие части, и это два компонента. Один есть везде, и это тем, чем мы дышим. Второй является самым легким из них, и он запросто сгорает или собирается вместе с другими частицами. Вместе они горят и создают воду». Сакка все еще был не уверен, но согласился, что Витык знает, о чем говорит, и тот продолжил. «Движение этих мелких частичек отвечает за многие вещи в нашем мире. Ты даешь им энергию, они становятся более активны и начинают быстро двигаться и становятся горячее. Чайник горячий по той причине, что частицы металла двигаются быстрее частиц в твоей коже и трогая его, самые активные из них могут нанести ущерб структуре твоей кожи и ты обжигаешься. Каждый участник группы посмотрел на кончики своих пальцев, вспоминая эти ощущения. Тоф ничего не увидела. Так вот, тепло – это хаотичные движения во всем. Лед, металл, камень, воздух. Частицы беспорядочно двигаются, сталкиваются друг с другом и даже могут выпасть из структуры, в которой находятся из-за очень больших температур. Их связи рвутся и они начинают свободно двигаться. От этого многие вещи становятся мягче и даже текут словно вода, когда ты нагреваешь их. Так лед превращается в воду, а вода в пар. Он сделал небольшую паузу, переводя дыхание. Но, если бы вы могли передавать энергию упорядоченно, так что вся вещь двигается вместо отдельных частиц, вы бы могли создавать движение. Витык показал трюк, который уже показывал до этого, заставив свою руку размыться в воздухе от вибраций. Я заставляю воду в моей руке двигаться упорядоченно, и это не обжигает меня, а просто быстро двигает мою ладонь. Или можно просто передвигать воду без касания. Он простым жестом заставил немного воды взлететь в воздух и течь без опоры. Я бы сказал, что движение воды является самым примитивным приемом покорения огня, но скорее всего народ огня со мной не согласится. Если ты понимаешь это, ты можешь вкладывать еще больше энергии и заставить воду двигаться еще быстрее, но тогда сопротивление воздуха мешает развить достаточную скорость и усилия того уже не стоят. Катара перебила его объяснение. «Почему ты не говорил мне об этом, когда учил покорению огня? Ты рассказал про солнце и луну, но не об этом». Витык взглянул на свою ученицу и пожал плечами. «Покорение является частично магическим искусством и работает, опираясь на твое желание и понимание. Я говорил про луну и солнце, чтобы упростить обучение. Ты думаешь, что думать о неизвестных и невидимых частицах во всем мире думать проще, чем то, как я учил тебя?» Юная покорительница воды задумалась и покачала головой. «Я до сих пор не понимаю, до конца не понимаю, о чем ты говоришь. Вот именно. Тебе еще рано было давать ненужную информацию». Аанг тоже кивнул в знак согласия. Его взгляд на мир не поменялся от слов старшего парня, скорее всего из-за того, что он многое из сказанного не понял. По сравнению с тем, о чем говорит Витык, уроки Катары более интересны и познавательны. Так как это можно использовать в покорении земли, Витык откинулся назад и опять стал думать. Вместо того, чтобы греть камни, их можно заставить вибрировать и лишать противника опоры. Но вообще, вместо многих мелких движений, можно одним касанием создать землетрясение. Тоф фыркнула в ответ на его слова. «Я и так могу сделать так. Какой мне смысл учить твой трюк? Но тебе надо подготовиться и сконцентрироваться, чтобы контролировать большой объем земли. У тебя не всегда будет достаточно сил и времени для этого. С моим трюком, ты сможешь простым касанием заставить всю землю вокруг уйти из-под ног и не волноваться ни о чем». Та фыркнула и отвернулась, недовольная тем, что Витык смог объяснить свою точку зрения. Аанг задал еще один вопрос. «А какие еще способы покорения земли существуют? Я думаю, что любая твердая вещь, созданная из земли или камня, поддается покорению земли. Но сперва тебе придется изучить материал, из которого вещь состоит и какие у него свойства. Каждое вещество уникально и тебе придется досконально изучить, как оно относится к земле. Например, кости по своему составу похожи на некоторые породы камней, поэтому если изучить их, то можно научиться управлять костями, как покорители воды с кровью». По коже членов команды прошлись мурашки от этих мыслей. Сакка посмотрел на Тоф, которая повернулась в его сторону. Она широко улыбнулась, показывая свои зубы и жестами показывая, что следит за ним. Сакка вздрогнул всем телом и отвернулся от нее. Аанг решил слегка сменить тему разговора. «А что насчет покорения воздуха? Ты говорил, что будешь учить меня, но мы так и не начали». Витык задумчиво промурлыкал себе под нос. «В прошлом я думал о создании вакуума. Если ты уберешь все из определенного пространства, даже воздух, ты создаешь пустое пространство, называемое вакуумом. В мире его не бывает, природа не терпит пустоты и всегда пытается ее заполнить. У вакуума есть своя польза, но он очень опасен. А так как ты пацифист, я не думаю, что ты стал бы часто его использовать. Хотя ты бы запросто смог бы защититься от покорителей огня. Как? Им всегда требуется что-то, через что тепло и молния должны путешествовать, чтобы добраться до цели. Им требуются частицы, чтобы существовать. Если ты сможешь создать пространство без частиц, ты запросто сможешь остановить любую атаку покорителей огня. Вместо того, чтобы создать щит из чего-то, Ты создаешь его из ничего, и он сможет справиться лучше. Если я научусь создавать вакуум, я смогу сражаться с Зука, Азулой и даже хозяином огня и останавливать их огонь. Витык потер свой подбородок и продолжил. Да, тебе будет проще драться с ними, но сперва тебе надо научиться создавать и контролировать его. Я думаю, ты бы смог добиться этого, развивая концепции толчка и притяжения воды, в частности отталкивая весь воздух из места. Ты сможешь создать пустоту, но я думаю, что тебе потребуется очень много сил для этого. Тебе постоянно придется сопротивлению воздуха, желающего заполнить пустое место. Сакка сомневался словам их повара. Насколько сложным это может быть? Это воздух, он везде и почти не чувствуется. Это потому, что ты живешь с ним вокруг тебя и привык к нему. На самом деле, нас каждый момент нашей жизни пытаются раздавить целые горы воздуха. А Ангубы пришлось постоянно пребывать в состоянии аватара или использовать несколько разных концепций, чтобы постоянно пользоваться вакуумом. Катара уже умела использовать концепции в своем покорении, и ей стало любопытно, о чем он говорит. «Как бы ты сделал это?» Витык почесал макушку. «Я бы начал с отталкивания воздуха из одной точки. Затем ты находишь границу между воздухом и пустотой и усиливаешь его крепостью камня. Придаешь воздуху неподвижность, давая ему способность не двигаться вслед окружающему его воздуху. Также можно охладить его, упрощая управление. По-хорошему, надо исследовать, как покорение воздуха взаимодействует с идеями и концепциями и какие из них проще использовать. Я думаю, проще всего было бы использовать точечную атаку вместо приемов по площади». Аанг склонил голову на бок. «Ладно, у тебя есть еще идеи для меня? Ты бы мог создать туннель из воздуха, который бы двигался вместе с тобой и отдельно от окружающего воздуха. Ты говоришь о потоках воздуха? Нет, это скорее длинная и кривая труба из воздуха, который движется отдельно от воздуха вокруг. Ты бы мог ускорить себя или отразить атаку, засосав ее в воронку воздуха». Аанг задумался и кивнул. «Я понял, о чем ты. Еще что-нибудь? Звук». Ответ привел парня в замешательство. «Звук? Да, звук сам по себе является упорядоченными волнами, проходящими сквозь воздух. Тоф ощущает вибрации в земле с помощью покорения, но все мы можем ощущать вибрации в воздухе нашими ушами. Летучие волки могут видеть как Тоф, только слушая эхо от их собственных криков. Так что, используя покорение огня в воздухе, ты смог бы создавать любые звуки, не открывая рта». Группа погрузилась в тишину, пока все члены думали о том, как такие простые и повсеместные вещи могут быть использованы при покорении. Аангу казалось, что все, о чем говорил Витык, было очевидно, если бы кто-нибудь просто задумался об этом. Управляя звуком, можно отлично шутить, и Аанг любил шутки. Он сам себе дал обещание когда-нибудь научиться создавать звуки покорением. Еще Аанг думал, что если научится управлять звуком, он сможет полностью подавлять его и стать самым скрытым аватаром из всех. Он смог бы столько всего сделать в тишине. Он повернулся, чтобы спросить Витыка еще о чем-то, но заметил, что тот задремал. Юный покоритель воздуха почесал свою голову и усмехнулся. Похоже, что его друг еще не полностью восстановился. Недолгий разговор, вероятно, забрал последние силы. Аанг сможет задать вопросы позже. Глава 23. Витык наконец смог прийти в себя и ходить сам. Сакка был очень счастлив, потому что хоть Катара и готовила довольно вкусно, старший покоритель воды был повар, и его еда всегда была превосходной. Молодой воин пританцовывал и напевал, пока кушал, что раздражало его сестру, которая отвечала тем, что сильно мочила его водой, хотя она сама признавала, что соскучилась по готовке ее учителя. Аанг готовился в ближайшее время учиться покорению земли утов. Он был увлечен мыслями о том, что он сможет делать с новым видом покорения. Витык веселился, видя энтузиазм юного аватара. Даже если у него на плечах были тяжесть всего мира и громкий титул, он все еще оставался обычным ребенком. Видеть, как он радуется простым вещам, было воодушевляюще. Но было кое-что, что омрачало веселую атмосферу их компании. Витыку потребовался почти целый день, но он наконец понял, что Тоф злится на него. Он не совсем понял причину для этого, ведь он не делал ничего обидного, пока он был пьян от молнии. Он попытался вспомнить произошедшее, даже расспросил команду, но так и не понял, почему она злилась. Хотя Катара дала ему подсказку. Она сказала, что ей пришлось оттащить Тоф, когда он говорил с Азулой. Он все равно не понял, от чего та злилась. Витык, конечно, говорил довольно завуалированно, Но она же знала настоящую историю. Может, она что-то перепутала? Витек решил сам подойти к Тоф и не дать ей уйти от разговора. Она избегала его несколько дней, пока он приходил в себя, так что он не стал давать ей шанс бежать. Он просто подошел к ней, закинул ее к себе на плечо и пошел дальше, игнорируя ее протесты, которые она выражала своими кулаками или любопытные выражения лиц команды. Тоф удалось пару раз хорошенько ударить парня, но она не использовала свое покорение, так что Витек был уверен, что не все было потеряно. Он знал, куда идет, так что просто нес ее всю дорогу и не дал ей увидеть, где они. Они были в горной местности, так что найти высокий холм и подняться на него было проще простого. Он нашел крутой подъем и взял воду под контроль, чтобы поднять себя и Тоф на самую вершину. Когда они поднялись достаточно высоко, он не стал опускать ее на землю, вместо этого он посадил ее на свои плечи. Повернувшись обратно, он создал плавный спуск из воды и заморозил ее. Когда он закончил приготовление, он сел на лед и взял ее за ноги. «Ты готова, идиот? Что ты делаешь? Ты жаловалась, что наша прошлая совместная поездка была слишком медленной и тебе не понравилась. Так что я решил повторить и придумал, как сделать получше. Я надеюсь, что ты повеселеешь и перестанешь обижаться и избегать меня». Она схватила Витека за волосы и стала тянуть их в разные стороны. «Я не обиделась. Ты просто слишком тупой, чтобы это понять. И я не избегала тебя, я просто не хотела видеть твою страшную рожу». Покоритель воды громко рассмеялся и толкнул себя вперед. Он использовал свое покорение, чтобы создавать впереди себя трассу из льда и толкать себя вперед. Они быстро набрали скорости, Тоф пришлось сильно ухватиться за Витека, чтобы не упасть. Он стал громко кричать, чтобы Тоф услышала его сквозь шум. «Я даже не знал, что ты неожиданно прозрела. Потом расскажи мне, как так получилось. Сначала я сломаю тебе ноги. Почему мы движемся так быстро? Так ты не сможешь обвинить меня в медлительности. Остановись, хватит. Я ничего не вижу, и мы слишком быстро едем вперед». Витек лишь рассмеялся в ответ, из-за чего его тело стало дергаться и заставило Тоф паниковать еще больше. Она сильнее вцепилась в него. Для обычно бесстрашной девочки увидеть ее панику было редкостью. Вдвоем они очень быстро ехали с горы под шум от встречного воздуха и их крики. Витек громко радовался и хлопал Тоф по ногам, обернутым вокруг его шеи. Вместе они достигли очень высокой скорости и просто ехали все дальше и дальше. В какой-то момент склон стал более пологим, и они перестали набирать скорость и просто продолжили двигаться на предельной скорости, пока не стали замедляться. Когда они стали тормозить, Тоф отпустила Витека и стала бить его по голове. Он извернулся, чтобы уйти от ее напора, и тем самым заставил ее упасть ему на колени. Он не дал ей продолжить атаковать себя и схватил ее в объятия, в попытке успокоить. Она быстро успокоилась и стала вести себя смирно, не пытаясь ударить его. Витек отпустил ее и просто положил руки ей на плечи. Направив взгляд вниз, он увидел, что она все еще злится, но не так яростно, как прежде. Ее злость была больше напускной. Он улыбнулся ей, хотя и не был уверен, что она увидела это. «Ну как, мне кажется, это было веселее, чем в прошлый раз». «Да ты идиот, я ничего не вижу и не знаю, куда мы движемся». «Так смысл как раз таки в этом». Она ударила его по груди и скрестила руки на груди, злостью смотря вверх ему в лицо. «Ну, ты хотя бы снова стал разговаривать со мной. Я больше не стану после того, как сломаю тебе ноги». Он пальцем ткнул ее в щеку, и она попыталась укусить его в ответ. «Да ладно тебе, Тоф, чего ты злишься? Я знаю, что это связано с Азулой, но я без понятия, что именно произошло». Она сильнее стиснула кулаки и стала скрипеть зубами. «Именно вот это и произошло. Вы заговаривали словно лучшие друзья и сильно соскучились. Будто у вас много общего, и мы были лишними рядом с вами. Ты больше ни с кем так не говоришь, даже со мной». Витек весело хрюкнул от ее слов. «Осторожней, ты превращаешься в маленькую цундере». Она прищурила глаза в его сторону и постаралась дать ему пощечину, но он увернулся от нее. «Я не понимаю, о чем ты. Азула была нашим противником. Я пытался спровоцировать ее, чтобы отвлечь и остановить ее погоню. Мы просто обменялись парой слов». Она направила палец ему в лицо. «А мне показалось, что это было чем-то другим. Я знаю жен, которые о своих мужьях говорят с меньшей увлеченностью, чем она говорила о тебе. И ты отвечал ей точно так же». Витек пожал плечами. «Ну, допустим, это могло звучать словно флирт, но я просто пытался разозлить ее. Я добился того, чего хотел, и смог временно отвлечь ее. Да и при этом потрясно выглядел». Тоф не изменила своего выражения лица, только громко фыркнула, не веря его словам. Витек посмотрел на нее и усмехнулся. «А, ну я обещаю тебе, я потрясно выглядел. Для меня выглядело, словно вы просто стали показывать друг друга пальцами, и около нее что-то взорвалось. Она улетела подальше, а ты расслабился, и у тебя подкосились ноги. Ты же знаешь, что я вижу сквозь стены. Я знаю, почему мужчины слабеют и засыпают после того, как проводят время с женщинами». Лицо Витека скривилось, словно ой, укусил лимон. «А я так надеялся, что ты еще долго будешь милой и наивной девочкой. Мне хотелось и дальше игнорировать тот факт, что ты видишь все вокруг себя. Да, и мне показалось, что что-то подобное произошло между вами». Витек прикусил губу и задумался. «Я признаюсь, что это могло выглядеть для тебя непристойно, но я обещаю, ничего подобного между нами не произошло. Это было больше похоже на действие одного редкого кактуса. Если будем путешествовать в пустыне, я смогу тебе показать». В голове стало легко и тело переполняло энергия, и в то же время ты сильно расслабляешься. Тов склонила голову на бок. «Так вы вдвоем не, ну того». Витек отрицательно покачал головой. «Нет, ты же знаешь, что ничего подобного не было. Или ты про нашу прошлую встречу?» «Не, тогда я просто побыл ее поваром и приготовил для нее вкусной еды. Ей так понравился мой суп. Она хочет сделать меня личным поваром, а повсюду таскать меня с собой. Ничего, кроме ее одержимости мной, нас не связывает». Тоф наклонила голову в другую сторону. «Так ты не находишь ее красивой? Тебе не хотелось бы?» Витек замолчал и стал думать о своем ответе. Тоф повернулась в его сторону и своим незрячим взглядом уставилась ему прямо в глаза. Ее глаза сильно сузились, пока тишина между ними тянулась все дальше. «Я не слышу твоего отрицания. Я не хочу врать тебе. Я мог бы поиграть словами и избежать вопроса, но мы друзья, а так с друзьями не поступают. Азула сногсшибательна, если бы она не была такой безбашенной, я мог бы наладить с ней близкую связь». Тоф раскрыла рот от удивления. «Почему? Она сумасшедшая и жестокая. Почему тебе нравится она, а не, ну, Катара, например?» Витек отмахнулся от подобной идеи. «Катара является полной противоположностью девушек, которые мне нравятся. Она спокойная, простая и любит опекать. В ней нет изюминки, ее очень просто понять. Она самая обычная девушка, которой много. Она бы не смогла долго путешествовать со мной, и я не стал бы долго оставаться с ней в одном месте. Она также довольно наивная и не готова к многим трудностям в жизни. Азула другая, она красивая, это так, но еще она дикая, волевая и способная девушка. У нее есть потенциал вести за собой всю свою нацию, но она не грымза и не заносчивая девица, как многие аристократы». Тов задумалась, обдумывая услышанное. Витек продолжил говорить. «Ты же знаешь, я немного подоболван. Я эгоистичен, жаден, и я хочу иметь много того, что мне не принадлежит, в том числе и женщин. Обычно я бы скитался по портам и тавернам в поиске компании на ночь. Ты же знаешь, что я веду себя как негодяй, но это не роль, я действительно такой. Если бы подобное случилось с Катарой, ее бы это убило. Азула вместо этого попытается убить или доминировать конкурентку. Я знаю, что она поехавшая, но она очень горячая девушка». Тоф округлила глаза из-за его слов. «Горячая? Так тебе все же нравятся девушки из народа огня?» Витек на мгновение впал в ступор он вопроса. «Нет, это значит, что у нее потрясающая внешность. Я бы с радостью провел с ней ночь. Но дело еще и не во внешности. Главное, что у человека внутри. Если бы не ее сумасшествие, она бы была очень привлекательна внутренне». Тоф задумчиво уставилась на землю. На некоторое время они оба погрузились в тишину. Тоф повернулась обратно к Витеку. «Ты говоришь, что обычно ищешь себе компанию на ночь, но в команде с Ангом ты так не делаешь». Парень усмехнулся на ее слова. «И мне от этого совсем не легко. Если ты к чему-то привыкаешь, сложно быстро менять привычки без последствий. Скорее всего, молния именно поэтому воздействовала на меня так сильно. Она просто сбила с меня весь мой стресс и сильно расслабила. У меня была идея пару раз пойти на ночную прогулку, но не получилось до того, как мы встретились с тобой. А пока ты здесь, мне не хотелось показывать тебе непристойные вещи. Хотя, похоже, мне не надо было сдерживать себя. Ты и так вс знаешь». Она ударила его по груди. «Ты обязан воздерживаться. Ты не можешь просто так перестать сейчас». Витек вопросительно посмотрел на Тоф. «Почему нет? Я все равно не состою в отношениях с кем-либо. Да и мне не помешало бы хорошенько расслабиться. Я тебе запретила, вот почему. Нельзя и точка». Покоритель воды удивленно уставился на свою юную подругу. «О чем ты говоришь?» Та стала заикаться, пытаясь найти слова. «Ты и так уже долго держишься, потерпишь еще. И я стал очень раздражительным в последнее время. Да и зачем я тебе об этом говорю? Тебе 12. Этот разговор зашел совсем не туда. Тоф указала на него пальцем, но не знала, что сказать. Ему сильно захотелось поменять тему разговора. «Я думаю, мы и так потратили достаточно времени на этот разговор. Давай поговорим о чем-то другом». Тоф стала отрицательно трясти головой. «Нет, нет, мы можем поговорить об этом еще немного. Если тебе нужны помощь, почему ты не подошел к кому-то из нас? Катара довольно красива. Или я? Я что, некрасивая?» Витек с сомнением посмотрел на нее. «Катара, она хоть и выглядит довольно хорошо, она похожа своим поведением на мою мать, а мне это не нравится». «Фу», он скорчил рожу и высунул свой язык. «К тому же я не хотел бы обижать Анга, он же». Он замолчал, не зная, что сказать. Он не хотел выдавать секрета своего младшего друга. Она ему нравится. Я поняла это из-за его сердцебиения, когда она рядом или он смотрит на нее. Витек облегченно улыбнулся в ответ на ее слова. Она ткнула пальцем ему в лицо. «Не уходи от темы, что насчет меня, а что насчет тебя? Я нравлюсь тебе?» Витек поднял взгляд в небо и некоторое время думал. Он повернулся обратно. «Ты прекрасная девушка, Тоф. Ты милая и прелестная, и мне приходится останавливать себя, когда я хочу потискать тебя. Но, нет никаких но, мы друзья, ты мне нравишься, ты веселая, сильная и уверенная в себе. Ты красива и внутри, и внешне. Я уверен, что ты вырастешь и станешь настоящей красавицей». Тоф с грустью опустила взгляд. «Но не сейчас, так?» Витек поджал губы, не зная, что именно сказать. «Тоф, ты очень юная девушка. Ты гораздо младше меня и лишь только стала подростком. Ты сама-то знаешь, о чем говоришь?» Она отрицательно покачала головой, не зная, что именно она думала об этом. Ей очень нравилось проводить время с Витеком. Он веселый, простой, часто поддерживает ее, и с ним можно вести себя естественно. Он не заставлял ее быть тем, кем она не являлась. С ним она оставалась собой, и ему нравилось проводить время с ней. Она также радовалась проводить время с ним, больше, чем с любым другим мальчиком или взрослым. Она всегда ждала его очередного визита и проведенного вместе времени. Ей было проще слушаться родителей и учителей, если она знала, что он будет ждать ее и она сможет расслабиться с ним и побыть самой собой, и он не опекал ее, как ее родители. Тоф склонила голову, пока думала о своей лучшем друге. Для нее, время, проведенное с Витеком, было наполнено радостью, она была счастлива. Она также знала, что ее собственное сердцебиение ускорялось, как у Анга, когда он был рядом. Путешествовать вместе было лучшим временем ее жизни, лучше, чем пребывание дома. Ей хотелось улыбаться, когда она проводила время с Витеком. Она также вспомнила, как она чувствовала себя, когда видела, как откровенно Азула пыталась вести себя с ним. Она злилась и хотела избавиться от помехи. Она боялась, что Витек отвернется от нее и оставит ее одну, и ей будет одиноко без него. Она подумала о том, как ей становилось обидно, когда Витек говорил о другой своей знакомой принцессе. Он говорил о собственном признании ей и о ее отказе. Он только с ней говорил об этом. Она грустила, когда грустил он. То еще она радовалась, что его никто не забирает у нее. Новости, что его принцесса выходить за кого-то замуж, сильно воодушевили ее. Она перестала быть угрозой их совместному проведению времени вместе. Юная покорительница земли поняла, что видит других девушек угрозой ее связи с Витеком и что она не хочет эту связь прерывать. Лишь мысль о том, что Витека не будет рядом, вызвала у нее страх от такой возможности. Она была счастлива рядом с ним, даже если он всего лишь иногда навещал ее. Теперь, когда она постоянно рядом с ним, она была счастливее, чем когда-либо. Она подумала о том, как Витек себя ведет, о его характере, и ей он нравился. Юная девушка широко улыбнулась своим мыслям. Она посмотрела вверх на своего друга. «Я думаю, я поняла, о чем ты говоришь, что важно, что внутри человека». Ее слова слегка запутали Витека. «Это хорошо», она рассмеялась и обняла его. Он одной рукой обнял ее в ответ. «Я знаю, что мне нравится, кто ты внутри, и я хочу провести с тобой всю свою жизнь». Витек улыбнулся на ее слова. «Это довольно серьезное обещание. Ты уверена?» «Да, я буду путешествовать с тобой и вырасту и заставлю тебя смотреть только». Такие серьезные слова сбили его с толку, но он кивнул в ответ ей. Он погладил ее по голове. «Посмотрим, что произойдет, когда ты вырастешь. Сейчас ты слишком мала, чтобы думать о подобных вещах». Она кивнула на его слова. «А ты погоди, я докажу тебе, что я лучшая в мире». «Погоди секунду». Витек опять посмотрел на Тоф. Та смотрела в его сторону с подозрением. «А почему ты предлагал принцессе Юи женитьбу, хотя ты был одного возраста со мной сейчас. Она была еще младше меня». Витек скривился от этого вопроса. «Вообще-то я не просил ее проводить со мной время по ночам. Я просил о помолвке, которая в будущем обернулась бы женитьбой. Причем она произошла бы месяц назад, когда ей исполнилось 16. Ты же знаешь, что я мудрец, рожденный заново. И я опять говорю тебе, что ты сумасшедший. Вот, я о том, что в прошлой жизни было правило о допустимом возрасте твоей второй половинки. Половина твоего возраста плюс 7 лет. С Юей это становится допустимо как раз, когда ей исполнилось 16. То скрестила руки. Так значит, если ты решишь ухаживать за мной и добиться моей руки, мне должно быть. Она задумалась, пытаясь посчитать свой примерный возраст на том момент. 20, через 8 лет. Покоритель земли перевела взгляд на водного мага. Так значит, ты уже сам считал это? Ты задумывался об этом? Ведь так? Витек рассмеялся от ее упрека. Виноват, признаю. Я знал, что в мире есть много прекрасных девушек, и ты являешься сильнейшей из них. Я задумывался о том, чтобы подружиться с твоими родителями, когда у тебя придет время для помолвки. Девушка опять сузила свои глаза. Так значит, ты проводил со мной время, чтобы вырастить из меня невесту для себя? Это противозаконно. И нет, я ничего подобного не делал. Я проводил с тобой время, как и с любым своим другом. Я ничего не сделал для того, чтобы понравиться тебе. Это просто мой натуральный шарм и обаяние. Витек краем взгляда посмотрел на девочку, боясь увидеть на ее лице гнев или обиду, но она смотрела на него с издевкой. Ее хорошее настроение слегка померкло. «Так значит, мне придется ждать 8 лет?» Она погрустнела от такой мысли. Витек улыбнулся и потрепал ее по голове. «То правило является больше советом, чем законом. Мне не обязательно ему следовать, да и то о нем знаем лишь мы двое. Я уверен, если ты не изменишь своего мнения обо мне в будущем, я смог бы начать ухаживать за тобой чуть раньше того времени». Тоф радостно улыбнулась. Она приблизилась к Витеку и руками взяла его за шею. Она попыталась притянуть его лицо поближе к себе. Он остановил ее своей рукой. «Ты все еще слишком мала для поцелуев». Она хитро сощурила глаза и загадочно ответила. «У меня немного другая идея». Витек пожал плечами и опустил свое лицо ближе. Она взяла его в свои руки и пару секунд держала так. Витек сначала слегка был в замешательстве от ее действий, а потом она дала ему пощечину, заставляя его отвернуться. «Это за то, то снова называешь меня непонятными словами». Она извернулась на его коленях и топнула ногой по земле, отправляя камень в спину покорителя воды, отчего их обоих подбросило в воздух. Пока Витек был в растерянности, Тоф кувыркнулась в воздухе и поменяла свою позицию. Они стали падать, и Витек впечатался в землю, пока Тоф стояла на нем и ногой вдавила его глубже в землю. «А это вместо сломанных ног. Больше никогда не пугай меня так». Покоритель воды ничего не сказал в ответ, лишь показал ей большой палец в знак согласия. Глава 24. Команда приземлилась на каменистой местности, идеальной для первых уроков Аанга по покорению земли. Он был воодушевлен и в буквальном смысле парил над землей и безумолку говорил о том, как хорошо сможет управлять землей. Сатка ворчал о покорителях воздуха, а Витек поддерживал энтузиазм аватара. Аанг отправился с Тоф на учебу нового вида покорения, а Витек остался во временном лагере и достал свои принадлежности для написания текста. Катара подошла, чтобы поинтересоваться, чем он занят. «Что ты записываешь?» Ее учитель посмотрел на нее с хитрой улыбкой. «А, небольшой план на будущее. Есть одно местечко, в которое я хотел бы попасть. Кое-какие записи могли бы быть полезны. Кто знает, может, мне повезет». Юный мастер покорения воды осмотрела уже исписанные листы пергамента, но не смогла что-либо понять. Все записи были на неизвестном для нее языке. «Это странные знаки. Я совсем не понимаю, что здесь написано. Ну, это описание самого страшного оружия, когда-либо придуманного людьми, а также как оно работает, так что я не хотел бы позволить врагам получить данную информацию и использовать ее против нас. Этот язык из моего прошлого, и у меня уже написан простой словарь. Тут понадобится моя помощь, или очень много времени на расшифровку». Катара с сомнением взглянула на своего учителя. «А зачем записывать такое в свиток, если это опасно? Просто не оставляя информации об этом. Это не только инструкция по созданию. Я также записываю способы борьбы и защиты от этого оружия. Я не был ученым, и я не знаю всех шагов по его созданию, но даже поверхностные знания смогут предостеречь и предупредить будущие поколения. Не думаю, что кто-то сможет использовать это для постройки оружия, но зато будет возможность борьбы против него. Например, Витек задумчиво почесал подбородок, пока думал. Ну, есть одна очень сильная бомба. Она сильнее любого покорителя и способна стереть с лица земли целые города. Но самым ужасным является яд, который она оставляет после себя. Он пронизывает землю, воду и воздух на многие годы вперед и убивает медленно, но неизбежно. Я хочу записать симптомы этого яда и известные мне способы спастись. Девушка с волнением повернулась к учителю. А ты не будешь учить этому нас, что если мы повстречаем что-то подобное? Старший покоритель воды отмахнулся от ее слов.